Лекторий «Прямая речь» представляет. Игорь Оболенский и Галина Седова. Пушкин, которого мы не знали. Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вас видеть в лектории «Прямая речь». Сегодня у нас долгожданная лекция. К нам приехала из Санкт-Петербурга заведующая домом квартирой Пушкина на Мойке Галина Михайловна Седова и ее собеседник, писатель Игорь Оболенский. У нас сегодня будет, я надеюсь, очень хороший вечер. Потом, если у вас будут вопросы, вы можете их задать. И я приглашаю на сцену наших гостей. Друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно, что все это случилось, и мы с вами вместе. Я хочу несколько слов сказать о нашей гости. Ну, в Москве принимаем, потому нашей гости, конечно. Галина Михайловна, мы с Галиной Михайловной познакомились, ну, давно, я думаю, уже, наверное, несколько лет назад, когда я делал фильм о Пушкине, и, конечно, главное место пушкинское для меня, и я уверен, что для многих из вас, это квартира на Мойке 12, и это было счастье общаться с Галиной Михайловной. Потом я с своими слушателями приехал в Петербург, и Галина Михайловна любезно провела для нас незабываемую экскурсию. А потом вышел фильм, который называется «Пророк». Я думаю, что кто-то из вас, может, и появился сегодня здесь, в том числе и потому, что мы непременно скажем и об этой ленте. И Галина Михайловна написала мне: «Игорь, видели ли вы фильм?» И я понял, что дать ответ я могу только после того, как этот фильм увижу. Я отправился в кинотеатр, мы стали переписываться, потом я приехал в Петербург. Это не про меня, это я подвожу вас к тому, почему мы здесь собрались. Мы пошли с Галиной Михайловной обедать, это было так интересно, что я понял, что я должен не злоупотреблять роскошью общения с ней, а дать эту возможность и вам, слушателям прямой речи. Перед вами тот самый дом на Мойке 12, с той самой, кстати, мемориальной доской, которую, не знаю, если вы читаете мой телеграм-канал или смотрите фильм по Первому каналу о Пушкине, помните, в этом сериале, когда Александр Сергеевич идет по Мойке, а сзади это мемориальная доска. Я написал: «Какое счастье, что он не обернулся и не узнал, что ему 2 года осталось в этом доме жить». И, вы знаете, я хочу вот с чего начать наш вечер. Рядом находится дом, в котором жил композитор Вениамин Баснер, написавший немало прекрасных песен, но самое известное, и эти строки есть на доске мемориальной: «С чего начинается Родина?» И, конечно, у каждого есть свой ответ на этот вопрос. Но либо классический, с картинок в букваре, с ребят во дворе. А я немного на себя беру, думаю, когда я говорю, что как еще, с Пушкина начинается. И вот мы с вами сегодня по этой нашей родине и совершим прогулку. Мы когда думали, о чем говорить, и я собирал какие-то фотографии, думаю, боже, какая наглость за эти 1.5 часа поговорить о том, о том, о том, о том. Но вот чтобы это случилось, я слово сразу и передам Галине Михайловне. И как у нас переключается это? Вот. И начнем давайте мы с этого самого фильма, который не так давно вышел на экраны, и который, я уверен, что разделил многих, потому что кто-то в упоении от этой ленты, а кто-то говорит: как, ты что, серьезно, ты можешь это любить, и тебе может нравиться. Галина Михайловна, а нравится вам этот фильм? Вы знаете, когда на премьере я побывала в Михайловском театре, первые мгновения мне казалось, что я схожу с ума. Потом я поняла, что я уже сошла с ума, и надо к этому как-то примириться с этим и забыть, что я пушкинист. Но они, вот эта молодая команда, которая создала этот фильм, не позволили мне забыть, что я пушкинист. Напротив, они почти ежеминутно вызывали мой неописуемый восторг. Когда все завершилось, и меня спросили: ну как? Я сказала: вверх тормашками, все, абсолютно все. Я в восторге. Понимаете, мне надоело кино, в котором разжевывается биография и вот это правдоподобие историческое вырисовывается. И при этом получается, что ничего не получается, и Пушкин не такой, какой мы привыкли, да, и вокруг него дамы не так одеты, не так выглядят, не так кланяются, не то пьют, едят. По поводу одеты у нас есть специально вот такая иллюстрация. Это княгиня Голицына, которую сыграла Светлана Ходченкова. Да. И, а вы знаете, конечно, знаете, что Голицына, она ведь так пропагандировала, если можно сказать, русский стиль, да, и появлялась на балах в кокошнике. Кокошники. Я думаю, они нарочно Ходченковой придумали такой наряд Малефисента, да, немножко, да, но да, тем, да, не менее. Да, она, в доме у нее собирались по ночам, как известно. Она говорила, что гадалка ей нагадала смерть от одиночества среди ночи. Поэтому днем она спала, ночью зажигались свечи, и все ее морщинки на лице были не видны, естественно. Она выглядела моложаво при свечах и собирала публику, требуя, чтобы они одевались экстравагантно. И нередко у нее гости приходили в римских тогах. И дамы, и мужчины тоже. Ну и в нормальном виде тоже они бывали, конечно. Но вот тут они сумели это показать. То есть они, и, кстати, вот этот костюм, именно вот этот ходченковский костюм сейчас встречает наших посетителей в четвертом зале экспозиции на Мойке 12, не в квартире Пушкина. Над квартирой есть еще два этажа, музей «Пушкин. Жизнь и творчество». Там подлинные вещи Пушкина, его эпоха, рассказ его от рождения до 30-х годов, рассказ о нем. И вот там, в одном из залов, посвященный как раз пребыванию Пушкина в Петербурге после лицея, стоит этот костюм. Вот когда я увидела эту даму на экране, я спросила свою соседку, они что, у Воланда на балу сатаны? Там же не только эти костюмы, там и девушки летают на таких качелях невероятных, в невероятных одеждах, если можно назвать это не у одежды. И вот то, что пушкинисты не решились сказать вот открыто публике, вот этот либертинаж Пушкина, в определенной степени распущенность, но не в сегодняшнем смысле слова, но все равно то самое. Вот это все обычно отточиями обозначается и в собраниях сочинений Пушкина, переписки его. Можно только по количеству точек, и если это стихотворение, то по рифме догадаться, какое слово у Пушкина написано на самом деле. Но это особый разговор. Место Пушкина в нашем общественном сознании, и что с ним, почему он должен был в 20-е, 30-е годы выглядеть именно так, где прятались эти вещи, это особый разговор, отдельный. Но, повторяю, пушкинисты, ну, убирали это из поля зрения обычного читателя. И вдруг это все появляется на экране. Причем, понимаете, вся прелесть в том, что они безумно любят Пушкина. Вот каждую секунду я больше всего боялась, что они его унизят, уничтожат. А они его любят, вот по-настоящему искренне любят. И отовсюду, вот как конек-горбунок, знаете, нырнув не пойми во что, он выходит, ну, совершенно другим, чистым и светлым. Это им удалось, и вот за это им огромное спасибо. Борисов пришел к нам на Мойку в день премьеры. Я вела их по квартире, его и Феликса Умарова. И Борису сказал: «Вы Седова? Та самая Седова?» Я говорю: «Господи, а какая Седова? Я не знаю, какую вы имеете в виду. Которая написала вот эту книгу». Я говорю: «Вы видели мою книгу?» Ему было «За что умирать у Черной речки». Он говорит: «Что значит видел? Я вам ее покажу или подарю», он что-то такое сказал. Она вся исчеркана мною, потому что на съемках я ее использовал. И мне было любопытно посмотреть, а что же они там использовали. И надо сказать, что некоторые эпизоды, не только вот ранние, а общение с Воронцовым, например, меня спросили: «А что это такое они сотворили Пушкина с Воронцовым?» Я говорю: «Это точно из моей книжки». Хотя там нет того, что на экране, но ощущение, вот эти общения Воронцова с Пушкиным именно на этом уровне. Это я и пыталась в книге показать, что был выдающийся государственный деятель, который совершенно не понял, кто рядом с ним. Он считал его мальчишкой никчемным, которому нужно еще образование получить, прежде чем изображать из себя поэта. И вот это в фильме очень хорошо показано. Конечно, он очень длинный, очень тяжелый. Я, наверное, мой мозг устал. Мне показалось, вторая половина не такая интересная, как первая. Ну, вторая половина – это уже женитьба. И потом в интернете я нашла отвратительного качества. То есть смотреть это нельзя, только для информации, если этот фильм. И когда я посмотрела эту вторую часть еще раз, я поняла, что и там очень тонко проведены все самые важные линии биографии Пушкина, которые делают его цельным. И делают его сегодняшним. Вот это поразительно. Знаете, он, там они используют рэп. И, наверное, если сегодня молодому человеку сказать, а что такое Пушкин, вот сегодня, вот с кем это можно сравнить? Вот с рэпером каким-то, который выдает не потому, что Пушкин рэпер, вы меня поймите правильно, а как бы сравнивая во времени, то есть в наше время, ну вот, так может выглядеть, так необычно, так вызывающе и в то же время так органично в своем времени может выглядеть, пожалуй, только рэпер. И они берут и используют вот этот текст. Причем важно, что пушкинские тексты практически не поются рэпом. И это тоже очень сильно. Это меня тоже поразило, что эти молодые мальчишки, фактически мальчишки, мне еще 30, когда они завершили фильм, а начали вообще там 24-25 лет, они пушкинские тексты дают за кадром на фоне России, Родины, о которой вы сегодня сказали. У меня было ощущение, что Пушкин небожитель. То есть все вокруг говорят рэпом, а он с небес говорит вот то самое важное, из-за чего он является пророком. Вы знаете, там... В этом фильме, по-моему, совершенно потрясающе показан лицей. Угу. И я не стыжусь признаться, что я даже почти заплакал, когда увидел эти сцены, от того, что я понял, что Пушкин правда был, Пушкин правда жил. Да. И этот человек, да, это реальный человек. А что касается рэпа, знаете, самое уместное место рассказать эту историю. То, что здесь неподалеку улица Спиридоновка, мы сегодня с Галиной Михайловной погуляли по окрестностям, до Спиридоновки, правда, не дошли. Да. А, там жил Иван Дмитриев, знаменитый баснописец, которому Василий Львович, дядя Пушкина, привез маленького племянника. А у Дмитрия... Я сдаю экзамен сегодня по пушкиноведению, поэтому... Оспины. Вот. Да, у него были оспины, и тот, увидав маленького Пушкина, сказал, ой, какой арабчик, а Пушкин-то был смуглый, да. А наш Пушкин ответил, зато не рябчик, чем вам не рэп, пожалуйста, да. Абсолютно. Ну, давайте мы перейдем все же к важным вехам реального Пушкина. И тоже я, когда выступаю в Петербурге, я обязательно говорю, что да, Петербург – это город славы и город завершения линии жизни Пушкина, но начало было в Москве. Он москвич. Он в 1799 году появился. И очень важно, не 6 июня, когда мы все празднуем Пушкинский день, а в мае. Это ведь тоже, мне кажется, важно, правда? Что он майский, со всеми вот этими грозами, пробуждением природы и родители перед вами. Вот очень любопытно, какие же истинные были отношения у мамы и Пушкина. Она ведь не любила его, правда? Ну вот это трудно сегодня нам судить об этом. Мы знаем только фактически по воспоминаниям Ольги Павлищевой, она, старшей сестры Пушкина. Она утверждала, что мать не могла скрывать того, что она больше любит ее, Ольгу, и младшего сына Левушку. И некоторые эпизоды вспоминает из детства, не очень приятные для Пушкина. Когда он, как уволень, там, садился в пыль и не хотел идти, потому что был толстый в детстве, очень неуклюжий, и она, в общем, не очень хорошо отзывалась о нем, как он терял эти носовые платки, она их вроде бы пристегивала к курточке, как аксельбанты, и это было тоже унизительно. Как там все складывалось, нам не очень понятно, но, видимо, вот таких очень теплых отношений, которые нам бы хотелось видеть, не было. Но, понимаете, это была не славянофильская семья, в которой дети, родители, все живут в каком-то едином порыве. Маменька приехала, это Обломов, понимаете, это другая эпоха. Или времена Аксакова. детство Багрова внука, вспомните. Это совершенно другие отношения. Здесь очень европеизированная такая галламанская семья, в которой все говорят по-французски, в котором все утонченно, в котором родители могут видеть только нарядными и красивыми, а не в каком-то домашнем халате. И, конечно, библиотека. Гигантская библиотека Сергея Львовича, в которую Пушкин нырял, и оттуда его с трудом можно было извлечь. Ну и, конечно, поэзия. Батюшка писал: три Пушкина в Москве, и все они поэты. Все три Пушкина не имеют никакого отношения в тот момент к Александру Сергеевичу. Это отец, дядя и Александр Михайлович Пушкин, двоюродный тоже дядя, которые славились как раз тем, что и писали стихи, и бонмо. Сергей Львович писал стихи. И в альбоме Шимановской, в том самом знаменитом альбоме, который сохранился в семье Мицкевичей, потому что Мицкевич женился на дочери Шимановской, там есть знаменитые строки Пушкина: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия». Она была пианисткой, как мы знаем, да, и вот он ей написал эти строки. Но оказывается, в этом альбоме «Листами ранее» немало стихов Сергея Львовича Пушкина. К сожалению, он для нас недоступен, он в Париже. Поэтому мы только знаем понаслышке, что там они есть. Хорошие он стихи писал? Москва говорила, они были на злобу дня. Как правило, это какие-то эпиграммы, такое вот острое словцо. Это вот то, чем владел Сергей Львович просто блистательно. И Пушкин пытался этому подражать. И Василий Львович с его славой, когда «Опасный сосед» вышел. Там ведь тоже нельзя сказать, что это хорошие стихи. Но это прорыв в истории литературы и культуры «Опасный сосед». И когда вся Москва, собственно, Россия тогда это и была вся Москва, ну, плюс чуть Петербург. Москва была в восторге от того, что написал Василий Львович. Маленький Пушкин внимает этому, и ему хочется такого же, ему кажется, он тоже так сумеет. И он уже начинает писать свои первые поэмы. А сестра рассказывает, как она его осмеяла и показала, что уж сильно подражательно Мольеру. А, кстати, Сергей Львович, когда ему было скучно и не было большого общества, он собирал детей и перед ними, сидя у камина, читал Мольера по-французски на память. И Пушкин, подражая Мольеру, вот пишет свою первую поэму. К сожалению, она оказалась в печке, потому что раз его осмеяли, он обиделся и сжег это произведение. А еще была поэма о карлах и карлицах, тоже тогда же написанная и тоже попала в печку. Так что дом такой своеобразный. Повторяю, вот эта галламания – это, наверное, ну, вот главное определяющее слово в этой семье. Но маменька Надежды Осиповны, Мария Алексеевна Ганнибал, она была Пушкина по рождению, поэтому Надежда Осиповна и Сергей Львович были в троюродном родстве, как мы знаем. Так вот, мать ее, Мария Алексеевна Ганнибал, терпеть не могла французской речи, ни слова не знала по-французски. И считала это все большой глупостью. И вот то, что в русской культуре потом будет происходить, битва западников и славянофилов, представьте себе, эта битва происходила в одном доме. Причем все это было довольно органично, и галламанам трудновато было биться с Марией Алексеевной, потому что Мария Алексеевна вела дом, вела хозяйство. Сергей Львович терпеть не мог хозяйственных вопросов, а уж Надежда Осиповна тем более. И поэтому на ее матери, на ее плечах лежало все хозяйство. Попробуй-ка с ней поспори. И именно Мария Алексеевна научила Пушкина русскому языку. Да, это прекрасный портрет, который хранится у вас в Москве, в Государственном музее Пушкина на Пречистенке. Голубоглазый маленький мальчик. Как будто... У него голубые глаза были у Пушкина? Да, всем почему-то думается, что если он потомок негров безобразный, как сам он о себе говорил, то глаза должны быть карими. У него голубые глаза. И, кстати, вот этот портрет обычно лежит в фондах музея, он в копии выставляется, поскольку это акварель. А вот подлинный портрет Пушкина с голубыми глазами вы можете увидеть хоть завтра, если отправитесь в Третьяковскую галерею. Там висит портрет Кисти Кипренского. Он очень хорошо освещен сейчас. И видны эти ясные, светлые глаза, которые вот всегда лучились и говорили, что даже когда он входил в какое-то общество и был чем-то недоволен и выглядел не очень красивым, но через какое-то время, если находился рядом с ним интересный собеседник, то Пушкин мгновенно так заводился, что из глаз его просто искры сыпались, и это было какое-то чудо. Вот это чудо можно испытать, мне кажется, в Третьяковке. Знаете, подлинный портрет был ведь в доме на Мойке при жизни Пушкина. Потом в семье хранился, и старший сын поэта Александр Александрович отдал его в конце XIX века в Третьяковскую галерею. У нас в музее есть копия, которая сделана для сестры Пушкина, Ольги Павлищевой. Прекрасная копия, она висит на том месте в гостиной, где когда-то висел подлинник. И у меня вот всегда такая была мечта, если не вернуть из Москвы, то хотя бы на время переместить бы подлинный портрет к нам в гостиную. Но когда я приезжаю в Третьяковскую галерею, когда я вхожу в этот зал, где Пушкин рядом со всеми своими друзьями, современниками в этом кругу, мне кажется, что изъять его из этого круга даже на минутку нельзя. Ему место рядом с ними. И все правильно, так уж судьба распорядилась. Галина Михайловна, но родители, они успели осознать, что сын гений у них? О, да, конечно. Сергей Львович понимал, что деятельность сына дает определенные доходы. Это, конечно, очень полезно. И, следовательно, он, Сергей Львович, может не думать о том, как помогать старшему сыну, финансово я имею в виду, а сосредоточиться надо на младшем, на Левушке. Надежда Осиповна очень гордилась, конечно, сыном. И когда Пушкин был еще на юге, уже появились первые южные поэмы, они с большим удовольствием в обществе читали. Левушка вообще на память читал Пушкина в салонах, очень портил ему от этого его издательскую деятельность, потому что Левушка читал даже то, что Пушкин еще не издает, а только вот собирается издать. У Льва такая же была память, как у Пушкина, он мгновенно это все считывал или на слух воспринимал, потом везде все рассказывал, и Пушкин говорит, кто же будет покупать мои произведения, если их так будут читать нещадно. Но родители, когда уже Пушкин поднялся и стал Пушкиным, вот не три Пушкина в Москве, а один единственный на всю Россию, и это уже было при его жизни, понятно, родители переживали, что между ними есть вот этот холодок. Они его всячески зазывали к себе в дом, когда в Петербурге оказывались вместе. Как-то день рождения даже пытались его вкусными блюдами, которые он любил, зазвать к себе. То есть какую-то ласку они пытались проявить, но чуть стесняясь того, что Пушкин ведь понимает, что ласка слишком поздняя. И по-настоящему с матерью они сблизились, когда мать уже умирала. В 1936 году у Пушкина был вот такой несостоявшийся конфликт, незавершенный еще конфликт дуэльный с графом Сологубом. Ему надо было ехать в Тверь, и он не мог выехать, потому что мать была тяжело больна. Рядом была и сестра Ольга, но Пушкин считал, что он должен быть рядом с матерью. И несколько современников видели. Анна Керн говорила, что это была очень трогательная сцена, когда Пушкин с Натальей Николаевной пришли и сели у постели умирающей его матери. Пушкин беседовал с Надеждой Осиповной, поглаживая боа своей супруги, как бы выражая этим нежность и к одной женщине, и к другой. Ну, а одна из соседок его по Тригорскому написала, что ближе всего они оказались друг к другу, я имею в виду Пушкина и его мать, после смерти, когда оказались в Святогорском монастыре, похоронены рядом. То есть он сначала ее похоронил, и, как мы знаем, через менее чем через год его похоронят рядом. А это вот один из первых портретов гейтмановский. Я вижу юный Пушкин, еще лицеист. Считается, что, возможно, это с вопросом, лицеистский преподаватель Чириков нарисовал Пушкина, дал его потом Гейтману, и этот портрет был приложен к кавказскому изданию «Кавказского пленника». Он же плохо учился, да? И он был в списке успеваемости предпоследний, а Чоголь, он не последний ученик в лице, да. А предпоследний. Да, было такое. И знаете, я начинала работать в музее в лицее, как раз много лет водила экскурсии, и с большим удовольствием мы показывали всегда эту ведомость успеваемости, где у Пушкина отлично по фехтованию российской и французской словесности, единицы, а все остальное плачевные результаты, нули. Ноль был самой низкой оценкой в лицее. И мы с большим удовольствием рассказывали, что профессор математики Карцев как-то вызвал Пушкина к доске, тот мялся, ломал мел в руках. «Ну что, Пушкин, — спрашивает Карцев, — чему равняется ноль? Ой, чему равняется х?» «Нулю, — говорит Пушкин, — в моем классе у вас все всегда заканчивается нулем. Садитесь на место и пишите свои стихи». И вот когда мы это рассказывали, мы понимали, что вот лицейские преподаватели давали такую волю своим ученикам, что позволяли садиться на место и заниматься, чем они желают. Но спустя много лет я, занимаясь историей лицея, осознала, что оценки стали выставлять в последний год обучения в лицее. И до этого оценок просто не было. Были такие очень подробные, прекрасные словесные описания, прилежен, не прилежен, чему более способен ученик. Вот каждый преподаватель обязан был о каждом писать такое небольшое эссе, что из себя представляет ученик. Так вот, когда Карцев в последний год обучения 17-летнему юноше говорит такие слова, это означает не либерализм лицейского преподавания, это означает другое. Карцев понимает, что перед ним сложившийся поэт, признанный поэт, который уже публикуется в серьезных журналах, уже несколько его произведений опубликованы. К нему приезжают в гости на поклон Жуковский, Вяземский, Батюшков. В день рождения приходит Николай Михайлович Карамзин, великий, уже тогда понимали величие этого историка. И для Карцева это какая-то невозможная величина. Поэтому он отправляет его писать стихи и не связывается с ним. Но это последний год жизни. Галина Михайловна, а это правда ли, что... Ведь у Пушкина был этот знаменитый перстень, который он называл своим талисманом, который потом достался Тургеневу, и Тургенев думал, что это будет перейдет к другому писателю после смерти, а Полина Виардо отдала это в музей лицея и украли, да, в 17-м году? Да. Это тот самый перстень, который, считается, Воронцова подарила Пушкину. Он называл его талисманом и рисовал его на пальце. Есть эти рисунки в его рукописях. Так вот... После смерти Пушкина перстень действительно так погулял немного. Был у Жуковского, потом он достался уже после смерти Жуковского от его сына Тургеневу. Тургенев хотел, чтобы перстень после его смерти вернулся в Россию. Кроме перстня, у Тургенева была еще очень важная, дорогая ему вещь, хотя трудно назвать это вещью, локон волос Пушкина. Тургенев был студентом Петербургского университета, никому неизвестным юношей. Вот он пришел на мойку гробу Пушкина, попросил камердинера срезать прядь волос. Эта прядь хранится у нас в музее сейчас. Так вот, Тургенев хранил эту прядь, хранил этот перстень. И он, мы знаем с вами, как тяжело умирал Тургенев в Бужевале под Парижем. Рядом была Полина Виардо, которая, в общем, была его душеприказчицей фактически, ей было поручено эти вещи вернуть в Россию. Несколько лет в России люди так или иначе пытались с ней связаться, просили, требовали, она очень не хотела расставаться с этими вещами. Это не так было просто, что раз – вернула. Но, в конце концов, ее усовестили, и она... вынуждена была прислать своего поверенного, который отдает эти вещи, и перстень, и локон волос, музей при Александровском лицее. То есть Царскосельский лицей переехал еще в 20-е годы в Петербург на Каменноостровском проспекте. Он находился до 1917 года. И там воспитанники создали первый Пушкинский музей. Собственно, наш Всероссийский музей Пушкина ведет начало вот от того музея. И в этом музее перстень был украден. Украден еще в конце XIX века. Но директор лицея испугался того, что он похищен, что сейф открыт. И по слепку, с него был сделан слепок еще при жизни перстня, пока он был цел, по этому слепку был изготовлен новый перстень. И вы можете где-то прочитать, что революционные солдаты в марте 17 года разграбили вот этот музей Александровского лицея и украли перстень. Совершенно верно. Только они украли ту самую копию, которая... Все было украдено до них. Да, до них она была украдена. И мы очень надеялись, что пушкинский юбилей 99 года или вот в 24 году... Обычно во время, перед юбилеями владельцы готовы расстаться с вещами задорого. Надеюсь, что вот в юбилейной кампании это будет дороже стоить. И мы надеялись, что перстень когда-то выплывет, но он исчез пока бесследно. У нас есть другой его перстень с изумрудом, который достался Владимиру Ивановичу Далю. И Даль называл его своим талисманом. Поэтому, когда говорят, в музее Пушкина все-таки хранится перстень-талисман, это правда. Но этот талисман далевский, с красивым зеленым изумрудом. Этот изумруд есть на портрете, который сделал Тропинин с Пушкина. Вот, кстати, Тропинин писал такого московского Пушкина в халате, душа нараспашку, такого красавца. Тропинин писал его здесь, в Москве. Но хранится он у нас. Это жемчужина нашей коллекции Всероссийского музея Пушкина над пушкинской квартирой, над его кабинетом в этом музее Пушкин жизни и творчества. И на этом портрете можно как раз увидеть перстень с изумрудом на большом пальце. И на другом пальце немножечко перевернут вовнутрь перстень-талисман. Это было принято вообще в то время носить мужчинам перстни? Или это Александр Сергеевич любил? Да, ну, мужчины очень любили, конечно. Это красиво. Должны быть, руки должны быть как-то украшены. Ну, сразу несколько было. Да, да. И Пушкин гордился этим тоже. Видите, что-то прятал иногда, закрывал. Были перстни, маленькие колечки могли быть. Вот одно кольцо у него было с сердоликом, на котором вырезан ладья, и в ней амурчики. Один правит лодкой, а другой то ли пытается забраться, его выпихивает, то ли забирается в эту лодочку. И вот этот замечательный перстенек Пушкин положил, когда играли в лотерею в доме Волконских, Раевских, извините, когда он путешествовал с Раевскими по Крыму и Кавказу. И юная Мария Раевская, будущая Мария Волконская, будущая супруга декабриста Сергея Григорьевича Волконского, этот перстенек выиграла. И он тоже хранится в нашем музее. Его тоже можно увидеть иногда на наших выставках. А вот интересно, у него ведь был перстень, с которым он старался не расставаться, и который на дуэлях должен был приносить ему удачу. И в последнюю дуэль он не надел этот. Это была такая история? Есть такая легенда, что когда Пушкин уезжал из Москвы последний раз, это было в конце мая 1836 года, Нащекин подарил ему перстень с бирюзой. Считалось, что бирюза хранит мужчину от насильственной смерти. Женщин охраняла во время беременности. И у нас есть маленький перстенек, который... колечко, скорее. Колечко с маленьким, с маленькой бирюзой, которую Пушкин подарил Наталье Николаевне в годовщину их помолвки. И накануне ее первых родов, когда она ждала Машу. То есть бирюза должна была ее хранить от этого. А Пушкина по всем правилам того времени бирюза должна была хранить от насильственной смерти. И говорили, что, к сожалению, на его руке этого кольца не было. Хотя вот Нащекина утверждали, что они даже задержали отъезд Пушкина из Москвы в Петербург, пока готовили, делали это кольцо. Как будто бы вот Нащекин предчувствовал эту гибель. А насколько он вообще был суеверным человеком, Пушкин? Пушкин, да. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что он скорее играл в это суеверие. И потом мы должны все-таки понимать, в каком контексте мы находимся. Вот сегодняшнее суеверие – суеверие пушкинского времени. Пушкин живет в эпоху романтизма. Все пронизано вот этой игрой в суеверие, да, игрой в приметы. Но это так надо. И, конечно, когда там заяц перебегает дорогу, всем понятно, или поп попадается навстречу, понятно. Что в итоге, заяц его остановил или поп, который появился, когда он ехал в Петербург? Там была история, когда Пушкин решился уехать из... это я говорю, да, для наших дорогих товарищей телезрителей, потому что вы, конечно, всю эту историю знаете. Угу. Так вот, когда Пушкин ехал из Михайловского и перебежал заяц, но все же я слышал, что не заяц Пушкина остановил, а еще хуже примета, священника увидел, папа. И тогда понял, нет, дело плохо, надо возвращаться. Да, но как было, мы не знаем. Скорее всего, вообще ничего этого не было. Скорее всего, он писал в это время графа Нулина, он и признался в этом. «Бывают странные сближения», написал он, понятия не имел, что в те минуты, когда он пишет вот эту развеселую повесть в стихах, в это время его друзья собрались на квартире в Рылеево, и дальше произойдет то, что произошло на Сенатской площади. И он говорит в ужасе, что я бы мог туда явиться вот как раз в разгар этих событий. Но, знаете, как с утаенной любовью. Вот поэт романтической эпохи должен иметь утаенную любовь. И как только пушкинисты видят стихотворение, посвященное женщине, сразу начинают искать, с кем он общался в эти минуты, какого числа было датировано стихотворение и так далее. Хотя далеко не всегда, отнюдь не всегда, оно посвящено конкретной женщине. Человек этого времени должен иметь вот эту утаенную любовь. И точно так же должны быть некие неожиданности, странные сближения, какие-то приметы, действительно, которым как-то отвечают события вашей жизни или наоборот. Но, уходя на поединок, свой последний, самый страшный смертельный поединок, Пушкин вышел из дверей в бекеше. Это такое, ну, скажем так, стеганое пальто, да, на меху подкладочка. Ему показалось, что дует очень сильный ветер. И он вернулся и переоделся в шубу. И не стал пережидать, сплевывать, не знаю, что там еще делать. В зеркало, может быть, надо было посмотреть. Ну, может быть, посмотрел. Но для него это было не принципиально. Принципиально было убрать с пути вот эту грязную семейку Гекернов, которые... Мы к этому придем. Я, знаете, хочу спросить, вот вы говорите, может быть, этого и не было, или было. А вот как мы вообще понимаем, что происходит, на основании чего? На основании писем, на основании чьих-то воспоминаний? Вот как понять, было это или не было? Ну, историку, как правило, нужно несколько независимых друг от друга свидетельств, которые подтверждают какое-то одно событие. Тогда мы уверенно говорим, да, об этом писала сестра, брат, соседка, еще кто-то. Но еще нужно посмотреть, не списали ли это они друг с друга. Вот у меня есть в этой книге целая глава, посвященная на самом деле несуществующим вот тем отношениям между Пушкиным и Александриной Гончаровой, о которых долгое время думали, что они существовали. И я вот как раз показала, как историк Бартенев читал то, что писала старшая дочь Натальи Николаевны от второго брака Александра Арапова. И получается, она читала, что пишет Бартенев, и они друг у друга из их материалов брали одно, второе, третье, и постепенно возникла сначала цепочка, потом крестик, цепочка с крестиком, потом они оказались в постели у Пушкина, и все это... И Анна Андреевна Ахматова это же очень поддерживала, правда? Да, да. Вот мы сейчас здесь изумительно, хочу, чтобы мы говорили, а вы красоту увидели. Это портрет Натальи Николаевны, но прежде чем мы поговорим о ней, я, знаете, хочу еще один миф развеять. Ой, да, уж коль мы так срываем сегодня маски и покровы. Это, ну, верим, что так выглядела Арина Родионовна. Вот та самая Арина Родионовна, мы, может быть, разочаруем сегодня тех, кто... Поклонников Арины Родионовны. Нет, я поклонник, может, тоже, но все же за правду. Вот насколько это была такая дружба, пронесенная через жизни, насколько было влияние Арины Родионовны, потому что доходит до того, что, говорит, что-то она ему все эти сказки рассказала, это Раневская писала, а он просто взял и записал. Ну и что такого, да? Вот все-таки что же были за истинные отношения у Арины Родионовны? Какая роль была ее в судьбе Пушкина? Ну, это роль обычной крепостной женщины, няни. Ольга Павлищева вспоминает, что Арину взяли к ней. Потом, когда родился Левушка, она продолжала вот быть няней при всех, при всех детях. Но у Пушкина была няня Ульяна, в это же время. Просто она умерла в тот год, когда Пушкин уехал в лицей, и мы об Ульяне ничего толком не знаем. А Арина, вот, к счастью, прожила долгую жизнь. И потом в Михайловском действительно скрасила существование ссыльного, вот, глубоко несчастного, одинокого молодого мужчины. И, конечно, самое главное сближение произошло не в детстве, а именно в Михайловском. А в детстве, вот я упомянула уже бабушку Марию Алексеевну Ганнибал. Бабушка, кстати, это ее крепостная, Арина. Бабушка взяла ее в услужение своим внукам. И у Пушкина есть стихотворение «Лицейское сон», которое очень часто приписывали Арине Родионовне. Ну, вот любое упоминание о старой женщине, сказочнице, тем более рассказчице, в советское время всячески приписывали Арине Родионовне. Знаете, наверное, не все помнят, конечно, что в 1937 году было столетие со дня гибели Пушкина, это понятно. А вот в 1938 и в 1939 отметили два юбилея, юбилей рождения и кончины Арины Родионовны. И точно так же широко с транспарантами. Здесь надо понимать, опять же, эпоху, о которой мы говорим. То есть Пушкин до революции воспринимается для того, чтобы его ввести в общественное сознание, нужно обратить внимание на его консерватизм, да, на его какие-то моменты теплых отношений с царской властью, и это вытаскивалось, да, Пушкин – певец империи. А после 1917 года это совершенно не годилось, потому что сбрасывали с парохода современности, как мы помним, всю классическую литературу, и чтобы Пушкина сохранить, нужно было увидеть в его биографии совершенно другое. Пушкин, друг декабристов и няни Арины Родионовны. И есть интересный у нас ее портрет. Ну, вот этот портрет, в общем-то, условный. Это некая женщина, которую, ну, мы думаем, что она могла так выглядеть, ну, Арина могла так выглядеть. Но у нас в музее есть еще портрет ее, выполненный на кости, художником Сериковым. Такой профильный, красивый портрет. Она тоже в платочке. Этот портрет принесли Максиму Горькому. Горький жил тогда на Большом проспекте Петроградской стороны у нас в Петербурге. У него в гостях был Михаил Дмитриевич Беляев. Это первый создатель музея в доме на Мойке 12, сотрудник тогда Пушкинского дома. И Беляев в своих воспоминаниях, которые хранятся в нашем музее, в архиве, в своих воспоминаниях рассказывает, как принесли вот этот интересный портрет Арины, некой женщины. И Горький решил, что она очень похожа на бабушку Пушкина. Ну, Горькому виднее, как выглядела бабушка. И надо передать в Пушкинский дом как портрет бабушки. Но надо вам открыть секрет. Сериков творил по-настоящему уже после смерти Арины Родионовны. Она умерла в 1828 году, и Серикову там было 10 с небольшим лет. То есть он ее и в глаза-то не видел. Горький, что ж это Арина Родионовна? Что это Арина Родионовна? Да, извините, я сказала бабушке. Не-не-не, это Арина, да, Арина Родионовна. А бабушке речи не было вообще, потому что она все-таки дворянка, она Пушкина, и вот в эту теорию дружбы Пушкина с народом она, бабушка, никак не укладывалась. Поэтому за руку великую русскую литературу вводит вот, в 30-е годы 20 века в литературе о Пушкине, вот за руку вводит в эту литературу Пушкина Арина, а вовсе не бабушка. А, кстати, о русском языке бабушки очень интересно отзывался Антон Дельвик. Когда Пушкин получал письма от Марии Алексеевны в лицее, Дельвик, вот тончайший ценитель слова, он восхищался именно вот этим ее каким-то фантастическим русским языком. И вот поэма «Сон», посвященная, в которой есть строки, посвященные некой мамушке, которая рассказывает о мертвецах, о подвигах Бавы. Да, вот он рассказывает, как это все выглядит очень живо, и что он говорит об этой женщине. Принято было вот 30-е годы относить эти строки к Арине Родионовне. Но что видит маленький мальчик? дорогой антик, то есть какое-то дорогое украшение у бабушки, у рассказчицы, сейчас мы пока не знаем, кто это, прабабушкин чепец. Можете представить себе крестьянку в чепце? Ну, я не знаю, может, вы и можете представить, но если занимаешься эпохой, то невозможно. Вот здесь, поэтому мы взяли женщину, которая платком укутана. И вот эта женщина почему-то названа Ариной Родионовной пушкинистами, хотя на самом деле это, конечно, Мария Алексеевна. И там Пушкин подробно рассказывает, какие сказки, какие чудеса открывались перед ним, вот из рассказывает его бабушки. И говорят, что вот когда он был уволень и еще не очень любил далеко ходить, дети бегали играть, а он забирался в корзинку к бабушке Марии Алексеевне, в корзинку для рукоделия. И пока она считала, что невозможно, женщина не может чем-то не заниматься, руки должны быть заняты. И вот она там в это время вязала, шила, а он, сидя в корзинке, слушал ее рассказы. Но не только сказки, но и рассказы о роде Пушкиных, Ганнибалов, конечно, и Ржевских, которым она принадлежала, взаимоотношения Петра Первого с этим родом очень интересно. Это все он узнал от бабушки Марии Алексеевны. К сожалению, портретов Арины Родионовны никто не делал, конечно, они не сохранились, но не сохранились и портреты бабушки. Но если Арине все-таки приписали хоть несколько портретов, и можно о ней говорить, глядя на портрет, то когда нет портрета бабушки, то есть такой принцип: нет портрета, нет человека. Вот ее как бы ластиком стерли. А жила она здесь рядом, имение Захарова, это под Звенигородом. Так что можно отправиться, там восстановленный музей. А знаете, я несколько лет назад делал фильм о Сергее Довлатове и отправился в Таллин к маме его дочери, Тамаре Зибуновой. И вот она рассказала, что когда Сергей Донатович поехал в Пушкиногорье, его задачей, идеей было написать роман о Пушкине. Думаю, боже, какой бы, наверное... Ну, интересно, что он за роман написал. Да. В итоге появится то, что называется «Заповедник». И вот Довлатов вспоминал, что однажды у него попросили экскурсанты прочесть пушкинское стихотворение «Няне». А у него пришло на память: ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет. И он говорит: я читаю и понимаю, что это же Есенин. А меня слушают просто со слезой. И он говорит: я закончил, пусть струится. Да. Все были в восторге. Твоя избушка, да. Ну, если бабушка, то бабушка. Конечно. Подходим к важнейшей теме, друзья, которой можно было бы, конечно, посвятить отдельный вечер. Это Наталья Николаевна. Наталья Николаевна Гончарова. Я помню, когда пришел в квартиру на Мойке, спросил у Галины Михайловны, помните вы это? Я говорю: как вы относитесь к Наталье Николаевне? Вы сказали: я хранитель ее дома. Как я могу к ней относиться? И вот здесь тоже я был за это вам очень-очень благодарен. Знаете, у меня есть такой ролик небольшой у Натальи Николаевны в Ютубе. Каждый день получаю какие-то замечания, какие-то там отзывы, как мазохист, читаю каждый раз, узнавая о себе много нового и того, что, может, и не надо мне про себя было знать, но понял, что волнует Наталья Николаевна. И лучше всех сказал Пастернак, что мы во всем доверяем Пушкину, кроме одного: выбора жены. Это просить не можем. Да. Вот здесь мы ему хотели бы найти, может, кого-то более достойного. Расскажите про Наталью Николаевну. Да, мне очень нравится. Пастернак сказал, что Пушкину надо было жениться на Щеголеве и всем последующем пушкиноведении. Вот это просто великолепно, потому что действительно в этом выборе все-таки Пушкин был свободен от пушкинистов. К счастью для него. И он прожил счастливую жизнь рядом с Натальей Николаевной. Здесь тоже надо понимать эпоху. То есть вот поэт романтической эпохи, поэт-романтик, он должен иметь некий идеал, но идеал идеалом, а при этом могут быть какие-то страстные взаимоотношения с женщинами, но, естественно, с замужними женщинами. И это тоже особое время, особая эпоха, когда молоденькие девочки выходили замуж за стариков по решению своих родителей, или это были браки, ну, естественно, браки по расчету нередко. И поэтому общество так сквозь пальцы смотрело на то, что замужние дамы заводили себе молодых кавалеров, воздыхателей, любовников. И Пушкин, как и молодые люди его времени, в общем-то, этим активно пользовался, и таких дам в его окружении было немало. Мало. Но когда он вернулся из Михайловской ссылки, Когда там в ссылке он напишет Бориса Годунова и признается в письме Александру Раевскому: «Силы мои духовные достигли полного развития, я могу творить». То есть когда он понимает, на какую высоту он поднялся, он уже уходит от романтизма, хотя он в нем будет присутствовать. И, собственно, сам поединок на Черной речке – это тоже шаг такой романтический, безусловно. Но все-таки это уже переход к реализму. А реализм – это семья. В первую очередь, это семья. И Пушкин ищет. Вот он возвращается в Москву, и ему уже неинтересны эти замужние дамы, с которыми когда-то он весело проводил время. Он ищет молодую, чистую душу, которая сможет быть подругой его жизни. И это очень, ну, серьезно, по-настоящему. Вот он влюбляется в Софью Пушкину, на дальнюю свою родственницу. Как будто